Глава 62. Пара дней прошли относительно спокойно. Арвен вновь занялся делами академии, королевская семья решала свои проблемы, а я знакомилась ближе с мужчинами. Знакомилась, громко сказано, так как все общение с Айкальдом проходило под бдительным оком Велитара. Бальд же вечно убегал куда-то и не говорил куда, лишь таинственно улыбался. Сегодняшний день отличался тем, что Велитар собрался на север. Якобы его попросил Эйрик, так как они с Верой перемещались с помощью арки телепорта. Но эта бесовская вещь слишком ненадежная, а подруга дней моих суровых беременна. В общем, у меня закрались смутные подозрения, и я с утра пораньше вломилась в покои Веры и Эйрика. Чита демонов еще нежилась в постельке, пока мой благоверный собирался в путешествие. Узрев меня, мужчина громко так хмыкнул и довольно быстро ретировался в ванную. «Привет, моя амазонка!» Зевнув, приветствовала меня Верка. «Признавайся, ты придумала похитить моего мужа на целых 2 недели?» «Нет». Честно соврала глубоко беременная дамочка. «Эйрик с Дайроном — жуткие паникеры, ты же знаешь этих мужчин. Арвен с утра до вечера в своей академии. Что я буду делать без Вела?» «Ничего, вам полезно побыть врозь», — махнула рукой подруга. «У меня есть для тебя один артефакт. Если совсем будет невмоготу, сожмешь его и окажешься рядом со своим демоном. Ты мне собралась свою драгоценную серьгу отдать?» Прищурилась, не поверила. Вера с ней никогда не расставалась. «Потом вернешь», — махнула она и сняла с цепочки на шее сережку-артефакт с зелененьким камушком. «Вел уже получил ее пару». «Сводница старая!» — фыркнула я, растеряв воинственное настроение, и забрала артефакт. Вера рассмеялась и обняла меня, называя ворчуней. Оставила ее собираться и вышла. «Нужно ж позавтракать с королем. Он в последние дни ест только под моим бдительным оком. Мне кажется, тоже специально это делает, чтобы я с ним побыла. Мне несложно подыгрывать, поэтому завтраки, обеды и ужины мы проводим с ним только вдвоем. В остальное время он жутко занятой». У отца тоже изменился ритуал. В кабинете, где мы все это время завтракали, сидели принцы в количестве 2 штук. «Заходи, дочка, мы как раз ждали тебя», — удивил король, а принцы еще и кивнули, подтверждая слова отца. «Что-то случилось?» — спросила, подходя к Софе. «Да, я принял решение. Сыновья и побратимы меня поддержали». Я поблагодарила Анариана, приняв из его рук чашку чая и выжидательно уставилась на отца. «Я развожусь с Лаури и отправлю ее на острова. Пусть поживет там. О возвращении мы поговорим позже». Мужчина царственно обвел взглядом нашу троицу и принялся за свой завтрак. «А Эйравель?» Осторожно спросила я, зная, как сильно его задевает любовник жены. «Эйравель тоже уплывет на острова и больше никогда не возвращается в Авел. Если появится, казню», — припечатал Аринель упрямый. «Пап!» — выдохнула, прикрыв глаза. «Все, Ари, я так решил». «А Анзель?» — перевела тему. Если король повышал голос, это означало, что переубедить его невозможно. «Анзель ни в чем не виноват. Моя любовь к нему никуда не делась. Если он захочет, мы сможем все наладить. Это уже зависит не от меня». Аринель посмотрел на своих сыновей. Для него Лаури и Эйравель ближе, чем я. Ведь все его детство я был слишком занят. После смерти отца бразды правления легли на мои плечи, и я полностью ушел в политику. Одна война за другой. Я почти не видел, как рос мой сын. И он вырос полностью под контролем Лаури и Эйравеля. «Да уж», — пробормотала, посмотрев на Нориана и Ариэля. «У этих хоть отцы были побратимами короля и смогли проконтролировать влияние матушки и ее любовника». «Мама неплохая женщина, Ари. Она любила нас одинаково», — решил вступиться за мать Анариан. Промолчала, кивнула и приступила к завтраку. Король сменил тему, спрашивая о новостях за пределами его кабинета. Сам мужчина почти безвылазно сидел тут, решал глобальные вопросы и устраивал террор всем своим министрам, советникам и прочей знати. К нам заглянул секретарь короля и проинформировал, что демоны уезжают. Я спохватилась и метнулась к мужу. Попрощаться. Мужчина и подруга нашлись в холле. С разбегу запрыгнула на руки к своему здоровяку и сжала его щеки. Он оплел меня своими сильными руками и поцеловал в губы. «Я буду гнать очень быстро, кроха», — пообещал Вел. «Будь осторожен, пожалуйста», — шептала, целуя в щеки и губы. «Ты тоже. Не отпускай от себя Бальтазара и в случае чего сразу в стену. Поняла?» Он строго посмотрел на меня, кивнула. «Люблю». «И я». Обняла его за шею крепко-крепко, до хруста своих костей. Велитар выпустил меня, отошла на пару шагов, давая возможность остальным попрощаться с моим мужем. Арван выслушал напутствие от демонского побратима, покивал, снисходительно улыбаясь, и подошел ко мне. «Иногда, мне кажется, он старший муж», — проворчал эльф. «А есть разница?» — удивилась я. «Конечно», — хмыкнул ректор военной академии. «Он младший муж и должен слушаться меня». Я рассмеялась. Скорее снег пойдет во всем Авеле, чем Вел послушает Арвана. За наше недолгое замужество двое мужей спорили по любому вопросу. Ни один не уступал. Они в итоге находили свой компромисс, который не устраивал никого. Но спор прекращался. Я не лезла в эти моменты, у них тоже проходили свои притирки. Самое главное, до рукоприкладства не доходило. И потом, должны же в семье быть скандалы. А то совсем же скучно и неинтересно. Велитар ушел, забрав с собой Веру и Эйрика. Арвен тоже, поцеловав в губы, умчался в свою академию. «Наконец-то!» — заявил Бальт, укладывая свою руку на мои плечи. Скинула конечность дракона и, фыркнув, вышла в сад. Бальтазар, естественно, увязался за мной. «Чего фырчишь, колючка? С сегодняшнего дня я иду в наступление!» Заявил чешуйчатый и зажал у дерева. «А коленом в пах не хочешь?» Проворчала, отпихивая мужчину. «Ты не посмеешь. Побережешь наших будущих дракончиков, моя вредность!» Выдохнул Бальт. «Давай сходим сегодня на свидание. Театр, трактир, прогулка под луной, романтика. Я тебе даже цветы подарю». «Даже?» — хихикнула я. «Но по этому случаю непременно надо сходить на свидание». Дракон сарказм оценил, хмыкнул и поцеловал в губы. Слава всем богам, не напирал, подхватил под локоть, и мы недолго прогулялись по саду. Я оставила его и поднялась к себе в покое. До вечера читала книги, примеряла наряды и обменивалась вестниками с мужьями. А что? Любовные магические смс-ки никто не отменял. Прямо перед ужином в дверь деликатно постучались. Я напряглась. Обычно Бальд не отличается деликатностью, врывается без стука. Неужели вместе с цветами решил еще и манерами блеснуть? «Входи!» — буркнула я, как раз заканчивая прихорашиваться. Последние штрихи остались. Волосы красиво заколоть. Они, как назло, не хотели лежать, как я хочу. «Добрый вечер, пташка!» Дверь тихо открылась, и на пороге появился лорд-холодильник. «Привет!» Я смотрела в его отражение в зеркале, совершенно забыв про заколки, волосы, шпильки, опустила руки, рассыпав волнистые волосы. Он прошел в комнату, остановившись за моей спиной. Сам собрал мои волосы и перекинул на один бок. «Где твоя тень?» Тихо спросил мужчина, прижимая меня к груди и сжимая плечи. «Где-то ходит. Наверное, цветы ищет». Бормотала глупость несусветную. Мне всегда кажется, что я несу всякий бред перед ним. Мямлю что-то и выгляжу дурехой влюбленной. «Тогда я украду тебя сегодня. Ты не против?» Он носом уткнулся в висок и шумно вдохнул. Прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Не так быстро!» Сурово рявкнул Бальд со стороны двери, прервав мой ответ. Я покраснела и нервно хихикнула. Меня папа так останавливал в подростковом возрасте. Мы развернулись к дракону. Мужчина надел лучший свой костюм, прилизал волнистые волосы назад и держал в руках охапку голубых цветов, похожих на колокольчики. «Украду тебя позже», — прошептал демон, перехватил за подбородок и, повернув к себе, оставил легкий морозный поцелуй на губах. «Повеселись, птичка». Я проводила его гордо удаляющуюся спину и села на пуфик. Одна часть меня жалела о том, что согласилась на глупое свидание дракона, другая — хотела провести этот вечер и с Бальтом, и с Айкельдом. Я совсем запуталась. «Ты хочешь к нему, да?» Растеряв весь свой игривый настрой, Бальт присел возле меня на корточки. «Нет», — мотнула головой и улыбнулась. «Ты мне вот цветы принес. Пойдем. Хочу увидеть твое наступление. Ты же у нас... Как там было? Бог обольщения?» «А вообще-то харизматичный засранец. Но твое заявление меня тоже вполне устраивает». Усмехнулся Бальд и, не удержавшись, растрепал прилизанные волосы. Бальтазар сразу перешел к самому главному козырю в рукаве и решил добить меня. На наше свидание мы полетели. Я, сидя на его драконьей спине, конечно же, от невероятного аттракциона, невиданной щедрости, вся моя хандра испарилась. В этот вечер я совершенно не думала о своем лорде-холодильнике, наслаждалась полетом, рассматривала красивую столицу в свете магических огоньков и попискивала от восторга. Мы посетили местный передвижной цирк Шапито. Что удивительно, в нем совершенно не было животных. Только акробатические и силовые трюки. Из магии только проекции разные, очень красивые. И одна эльфочка выращивала необычные цветы прямо из семечка. Очень красочно, мне понравилось. Мы много смеялись. Были и опасные моменты, когда я с замиранием прижималась к дракону, ожидая очередной смертельный номер артиста. Бальтазар же пользовался моими страхами и вовсю тискал меня, за что потом получал по ребрам и обзывался. «Ты меня удивил!» — выдохнула я, вываливаясь из большого шатра после окончания выступления. «Знал, что тебе понравится», — Хмыкнул Бальд и развернул меня к себе, обняла его за шею. «Что будет дальше? Трактир или прогулка под луной?» «Ни то и ни другое!» Мужчина подхватил под попу, оплетая мои ноги вокруг своего торса. «Я вообще-то не ужинала!» — проворчала, улыбаясь. «Голодный не оставлю!» Мурлыкнул в губы искуситель и лизнул их. Он уверенно пошел вперед, продолжая соблазнять меня легкими касаниями губ и щекотал дыханием. «Смотри на дорогу!» — бормотала я, боясь, что мужчина меня уронит. Но нет. Бальд занес меня в карету, правда, из рук так и не выпустил. Хлопнул по крыше, и мы поехали. «Так скажешь, куда везешь меня?» «Нет, я лучше поцелую тебя. Весь вечер хочу». С придыханием ответил мужчина и притянул к себе, жадно набрасываясь на губы. Мы немного увлеклись. Поцелуи становились смелее и жарче, ласки интимнее. Бальтазар сжимал мои холмики, поглаживая вершинки, я постановала и терлась об его вздыбленную плоть. Повозка катилась по мостовой, и мне не было даже стыдно, что кучер услышит нашу возню. «Стой! Стой!» Я со стоном прервала нас, удерживая его руку в опасной близости от моих трусиков. Дракон рыкнул, но сумел взять себя в руки. Мы оба дышали с надрывом, восстанавливаясь от сумасшедшего поцелуя. «Ты права. Наш первый раз не должен быть в карете», — выдохнул он и поправил лиф моего платья. Я смущенно съехала на скамью, приглаживая волосы. Повозка через пару минут остановилась, и неловкость, повисшая в воздухе, испарилась. Бальтазар помог мне спуститься, и я удивленно уставилась на Академию Фортдейл. «Ты очень странный, знаешь ли?» «Чего это?» «Ну кто еще приглашает девушку на свидание и приводит ее к мужу?» — хихикнула я. «А кто сказал, что ты увидишь Арвена?» — усмехнулся дракон. «Я привел тебя в твое любимое место. Точнее, мы еще не дошли до него. Будешь болтать, никогда не дойдем». «И откуда тебе знать, где мое любимое место?» «Арвен сказал». Хмыкнул хитрый Бальтазар и потащил меня в самую высокую башню в военной академии.